Ответить я не успел. В ушах зазвенело, ставни едва не расшибло в щепки резким порывом ветра, царский двор резко заволокло едким дымом, а над крышей терема пролетела чья-то огромная тень. Прямо под окнами вспыхнуло пламя, зазвонил пожарный колокол, со всех сторон раздались истошные крики людей. «Мать моя, прокуратура, да что ж это происходит? До Армагеддона вроде еще куча времени, да и календари мая не торопят». Горох бросился вон из комнаты, куда-то побежал, на кого-то орал, раздавая приказы, а я так и стоял столбом у почерневшего подоконника. Сердце остановилось... Пальцы судорожно сжимали ни в чем не повинную серебряную стопку. «Ты че встал? Куды зенки вылупил?» — прямо в ухо проорал мне царь. Я молча показал пальцем вперед. «Ну и?» — не понял государь. «Там же нет ничего!» А была баня. Когда до нашего царя-батюшки дошло, он дважды протер глаза и только потом завопил, как белуга на нересте: «Лидушка!» Мы бросились вниз по лестнице на перегонки, и я бы пришел первым, если бы он не по-спортивному не оттолкнул меня на финише. Детальное обследование места преступления тоже ничем не обрадовало. Резную и расписную царскую баню просто сорвало с места непостижимой силой и унесло в неизвестном направлении, выломав часть тесового забора. Пока мы с Горохом тупо ходили туда-сюда по вычищенному периметру здания в чахлой надежде, что все три красотки успели покинуть помещение, сзади появилась бесчувственная скотина по имени Митя Лобов. «Отмаялись сердешные!» — упав на колени, с чувством простонал он. «Уж не знаю, что мне теперь с маняшной коровой бодливой делать. А ведь вам, вдовцам горьким, еще и того почище, верно? Вы поплачьте по-мужски друг у дружки на грудях, а я покуда за самогонкой сбегаю. Такое горе у нас всех, как же не отметить-то?» Горох с хриплым рыком кинулся душить Митьку, я их разнимать, а на нас троих уже навалилась перепуганная толпа думских бояр во главе с недремлющим старшиной Бодровым. Сколько он мне крови попортил, литрами не сосчитать. Боярская дума, если помните, с первого дня не взлюбила милицию, потому что они там все привыкли жить по схеме «сверху царь, за ним бояре, ниже всех народ». Господь Бог вообще не упоминался, разве что для плезиру, а того же самодержца частенько пытались сделать лишь марионеткой в опытных руках старинных боярских фамилий. «Попался! Ирод милицейский!» — напустился на меня дородный бородач Бодров, опасно размахивая посохом. «Не уследил? Не уберег государню нашу? Позволил в своем присутствии змею поганому матушку-царицу украсть? На кол преступника!» «На кол!» — дружно поддержали пузаны в дорогих кафтанах и бобровых шапках. «Граждане, я один, а колов у вас много!» — пытаясь разрядить обстановку, пошутил я. «Все равно они не поймут». Но они поняли. Не ожидал. «Охальничаешь, сыскной воевода!» «Ни в одном глазу», — соврал я, мгновенно меняя план. «Да чего вы сразу на меня бросаетесь? Вон государь Митю душит и никак не справится. Нет, чтоб помочь». Бояре мигом переключились на сторону и с не меньшим пылом всей толпой кинулись помогать Гороху душить моего младшего сотрудника. Естественно, образовалась жуткая куча мала, из которой снизу по-пластунски первым выполз наш Митяй. «Ух, Никита Иванович, да чего тяжелый народ в Боярской думе! И вес избыточный, и характер склочный, как неродные все!» «Встань здесь!» — быстро потребовал я. «Никого не пускай, мне надо осмотреть место преступления». «Чё ж тут смотреть-то?» — удивился он, но встал на пост, широко раскинув руки. «Я ведь своими глазами видел, как налетела туча черная, баньку с вашими государевыми, нашими женами. Не, одна не жена, но, тьфу, господи, короче, были и нет, видать, змей унес». «Уверен? А может, это колдовство какое-то, фокус, иллюзия? Или Кощей новую пакость придумал? Или лихо одноглазая на свободу выбралась, или...» Я мог бы накидать еще с десяток версий просто от того, что мне надо было хоть что-то говорить. На самом деле в мозгу билась одна страшная мысль. Алены нет. Мою молодую жену только что прямо на моих глазах похитила неизвестная сила такого масштаба, с какой мы никогда раньше не встречались. Судя по жалким обломкам забора, толстые дубовые доски были переломлены в одно касание, как спички. Царскую баньку, почти 100 квадратных метров, сорвало с места и унесло в неизвестном направлении. Это дом. Не сарайчик, обшитый вагонкой, а добротный сруб из сосновых бревен. Ее и бульдозером было бы не просто сковырнуть, а уж унести. На земле никаких следов не оказалось. Зато у забора со стороны улицы обнаружилось нечто похожее на рыбью чешуйку. Только грязно-зеленого цвета с зазубринами по краям и общим размером с тетрадный лист. Вполне могла подойти какому-нибудь доисторическому птеродактилю или ящерице. Если можно представить себе ящерицу, откормленную до параметров военного самолета МЧС. Верить в то, что такой змей действительно существует, и он только что напал на Лукошкина, сознание отказывалось категорически, невзирая на самые упрямые факты. Через пару минут ко мне сзади подошел изрядно помятый, но подуспокоившийся горох. Митя честно не подпускал к нам извиняющихся бояр. — Да я цель, участковый, — напряженно попросил государь. — Бабе-яге все расскажи, в ножки кланяйся, о помощи умоляй. Плохо и грозить не стану, помочь прошу, сам все понимаешь. Мне нечего было ему ответить. В таком состоянии человек просто не осознает логики собственных поступков. Горох не так давно всерьез рассорился с супругой. Не берусь судить, кто там у них был прав, кто виноват, но жила все это время бывшая австриячка Лидия Адольфина не в немецкой слободе, а у нас в отделении. Делом, а не на словах, Лидушка умудрилась всем нам стать хорошей приятельницей. И ее потеря — это еще и удар по нашему милицейскому братству. Мы же своих не бросаем. Мне оставалось лишь молча козырнуть и покинуть территорию царского подворья. Митя, не дожидаясь, пока о нем вспомнят, припустил следом. По пути нас подхватили встревоженные еремеевцы. Огромную черную тучу, похожую на трехголового змея Горыныча, видели многие. Народ на улицах, не выбирая выражений, старательно мешал сказку с былью. «Ах, шайтан Гюрза полетел! Молодых ханум воровать будет, как у нас в Бухаре! Всех луналиких гурий с ресницами длинными, как хвост ишака, с глазами томными, как у священной коровы, с походкой грациозной, как у беременной верблюдицы, с грудями ароматными, как...» «Хоть тут-то что человеческое скажи, удод персидский! Своих девок с домашним скотом сравниваешь, ты хоть к нашим не лезь! Это еще надо узнать, у кого из начальства, не вы ли этого змея к нам на Русь запустили?» «Не, то прибалты. Они народ неспешный, но упертый. Говорят, 33 года змеи уговаривали, пока он от их занудности не сдался». «Православные! А чё ж змеюк перелетная царскую баню-то спёрла? Нечто ничего вкуснее не нашла. Да вон хоть сосед моего вниманием обидела, а у него и мясо в овощах, и на полквартала хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах созрела. Найн, фиест говорит глупость. Змей с крыльями не бывает. Это мог быть неизвестный науке зверь. Вот в Швеции тоже летал один такой. Все думали, он к Фрекенбок на варенье, а он к ней совсем с другими намерениями. Да, я, das ist fantastisch!»